«Да вы тут, похоже, промерзли до костей», — бросила она, когда тот распахнул перед ней огромную дверь. «Пока терпимо. А вот что дальше будет?» — отозвался он, многозначительно взглянув на небо. «Сегодня мисс Фишер вряд ли удастся полетать». Когда Дот вошла в номер, Фрина как раз вываливала на постель третью охапку платьев и принялась их рассматривать. «Вот уж не думала, что у меня столько одежды, Дот. Надо бы ее раздать. Такая коллекция». «Что вы? Они вам самой нужны, мисс? Присядьте, я пока все упакую. Выпишите чек, чтобы расплатиться по счету, а я это все мигом уберу. Кстати, швейцар уже наслышан о ваших лихачествах в воздухе. Поди, про вас в газетах написали». «Между прочим, надо пойти купить свежий номер. Ты тут без меня справишься?» Дот кивнула. В отсутствие хозяйки ей будет даже легче. Фрина взяла чековую книжку и сумочку и пошла выпить кофе в холл, а заодно проверить каждый пункт во внушительного размера счете. Ей было жаль уезжать из Виндзора. Здесь она весело проводила время со своим любовником Сашей из компании «Балет Маскарад». Но теперь он вернулся во Францию. За время проживания в отеле Фрина успела вывести на чистую воду кокаиновых дельцов и помогла разоблачить известного специалиста по нелегальным абортам. Это были увлекательнейшие 3 месяца. Но нельзя жить в отеле вечно. Она вздохнула и подлила себе еще кофе. «Бутылка бенедиктина? Когда она успела ее заказать?» Оставшись одна, Дот сложила всю одежду, туфли, шляпки, несметное количество нижнего белья, косметики, книг и бумаг. Она рассовала драгоценности по футлярам, закрыла их на замки и сунула ключи в карман. Потом она позвонила в колокольчик, чтобы вызвать гостиничную обслугу, и спустилась вниз посмотреть, прибыли ли Берт и Сесс, которые должны были вынести багаж. Берт вторгся в священные пределы Виндзора и преспокойно болтал с портье. Берт был коренастым здоровяком с кудрявыми каштановыми волосами. К нижней губе, казалось, навсегда прилипла самокрутка. Его приятель Сесс, долговязый блондин, стерег страшноватого вида фургон, припаркованный у подножья парадной лестницы. Автомобили объезжали его, отчаянно гудя. Фрина сделала 3 исправления в счете, заново все пересчитала, выписала чек на ошеломительную сумму и позвала управляющего. Тот подошел, сопровождаемый длинным шлейфом служащих, каждый из которых жаждал засвидетельствовать свое почтение мисс Фишер. Берт, Сесс и несколько мальчишек, желавших напоследок выслужиться, снесли вниз гору чемоданов мисс Фишер. Фрина всех щедро одарила, начав с самого младшего и дойдя до августейшей персоны управляющего. Ему она протянула внушительных размеров чаевые, которые он принял, не моргнув глазом. «Прощайте», — сказала Фрина, протягивая ему руку. «Мне в самом деле жаль вас покидать. Большое спасибо». Она одарила улыбкой всех обогатившихся и преисполненных благодарности и в лучах славы прошествовала из отеля. Фрина уселась в испано-сюизу и помчала на полной скорости. В открытой машине даже шуба не спасала от пронизывающего холода. Вскоре она ловко притормозила у ворот, где ее поджидал господин Батлер. Дот предпочла совершить это путешествие в компании Берта и Сесса. «Заезжайте сюда, мисс. Осторожнее, еще краска не высохла», — настаивал дворецкий, и Фрина ловко припарковала автомобиль. Господин Батлер улыбнулся и любовно провел рукой по красному капоту. «Вы, как я догадываюсь, господин Батлер, нравится автомобиль?» «Все верно, мисс. Не машина, а настоящая красавица». «Отлично. Попробуйте поднять вверх. Я что-то замерзла. Похоже, зима все же наступила. Надеюсь, вы сможете управлять этой машиной. Если хотите, можете попрактиковаться немного погодя. Только поосторожней. Второй такой не сыщешь во всей Австралии. Уж и не знаю, где мы возьмем для нее запасные части. Потороплюсь-ка я в дом. У меня ноги совершенно закоченели». Бросила Фрина на прощание и побежала по садовой дорожке к задней двери. Стоило ей войти, как ее охватила волна теплого воздуха, пронизанная ароматами кухни. Фрина опустилась в кресло в гостиной, где в маленьком камине пылал огонь. Госпожа Батлер поспешила ей навстречу. «Чаю, мисс, вы не замерзли?» «Заледенела, но скоро оттаю. Пожалуй, лучше кофе, но Берт, Сесс и Дот, которые везут вещи, наверняка предпочтут чай». «Отлично, мисс. На обед котлеты и картофель в сливочном соусе, а на десерт — яблочный пирог». Фрина кивнула и сняла туфлю. Пальцы на ногах у нее и в самом деле застыли. Она принялась их растирать, отметив про себя, что мельбурнская зима, похоже, пришла всерьез и надолго. Минут пять Фрина с благодарностью думала о том, как была права, позаботившись о каминах и прочих усовершенствованиях. Потом раздался стук в дверь. Это прибыл багаж.